Часть третья. О красоте и ошибках. И когда я говорю «ненавижу время», Пол отвечает: «А как еще доискаться до глубин личности и воспитать душу?» Марк Доути. Глава первая. Широко раскинулся парк в северном Лондоне. Дубы, ивы, каштаны, тисы, платаны, буки, березы. Он покрывает склоны высочайшего городского холма и простирается вдаль. Он посажен столь удачно, что кажется созданным природой. С лесом его не спутаешь, но и на сад он похож не больше Йеллоустоуна. Крупнейший национальный парк США. Для каждой вспышки света у него готов неповторимый оттенок зелени. Осенью он окрашен в багрянец и янтарь, а в весеннюю капель наряжается желтой канарейкой. Щекочущий веник укрывает несовершеннолетних любовников и любителей косячков, за мощными дубами целуются отважные мужчины, на скошенных лугах играют в мяч, над холмами парят воздушные змеи, пруды оккупированы хиппи, студеные открытые бассейны крепко телыми старичками, чахлые ламы чахлыми детьми. А для туристов имеется загородная резиденция с таким белоснежным фасадом, что хоть сейчас крупным планом в голливудский фильм. В ней есть кафе, однако здешнюю стряпню лучше поглощать, сидя босиком на травке, под магнолией, осыпающей вас чешевидными белыми цветками с розоватыми кончиками. Хэмпстед Хит — большой старинный лондонский парк. Гордость Лондона. Здесь бродил Китс и трахался Джарман. Здесь Оруэлл укреплял ослабленные легкие, а Констебл — неизменно находил что-нибудь священное. Сейчас конец декабря. Местность по-зимнему аскетична. Бесцветное небо, черные, абсолютно голые деревья. Седая трава хрустит под ногами, и лишь изредка радует глаз алая вспышка — ягоды астралиста. Подле всего этого великолепия стоит высокий узкий дом, в котором Белси проводит рождественские каникулы у старинных университетских друзей Говарда, Рэйчел и Адама Миллеров, женатых даже дольше, чем сами Белси. Детей у Миллеров нет, и Рождество они не отмечают. Белси обожают к ним приезжать. Не столько из-за дома, в котором хаотично сосуществуют кошки, собаки, неоконченные холсты, банки с непонятной едой, пыльные африканские маски, 12 тысяч книг, груды безделушек и угрожающая концентрация побрякушек, а из-за пустоши. Вид из любого окна манит выйти на воздух и наслаждаться. И, несмотря на холод, гости повинуются. Половину времени они проводят в ежевичном садике Миллеров, который, впрочем, реабилитирует свои скромные размеры соседством с Хэмпстедскими прудами. Говард с детьми и Рэйчел с Адамом были в саду. Ребятня пекла блинчики, взрослые наблюдали, как на высоком дереве вьют гнездо две сороки. Вдруг окно с тремя раздвижными переплетами разъехалось, и, прижимая руку ко рту, из дома выбежала Кики. «Умерла!» Говард поглядел на жену, но не слишком встревожился. Все по-настоящему дорогие ему люди были сейчас здесь, в этом саду. Кики подошла вплотную и хрипло повторила свою весть. «Да кто умер-то?» «Карлин! Карлин Кипс! Мне позвонил ее сын, Майкл!» «Ну как они узнали этот номер телефона?» — растерялся Говард. «Не знаю. Наверное, позвонили мне на работу. В голове не укладывается. Мы видели с ней всего 2 недели назад. Ее похоронят здесь, в Лондоне, на кладбище Кенсел Грин. Похороны в пятницу». Говард нахмурился. «Похороны, но мы, разумеется, не пойдем». «Нет, мы пойдем!» — выкрикнула Кики и зарыдала, переполошив подбегающих детей. Говард обнял ее. «Хорошо, хорошо, мы пойдем. Прости, дорогая. Не знал, что ты...» Говард не договорил и поцеловал жену в висок. Давно он не ощущал ее так близко. Всего в миле от них, в усыпанном опавшей листвой Куинс-парке, совершались скорбные процедуры, всегда сопровождающие смерть. За час до того, как Майкл позвонил Кике, членов семьи Кипсов, Викторию, Майкла и его невесту Амелию попросили пройти в кабинет Монти. Тон приглашения сулил новые дурные вести. Неделю назад в Амхерсте была установлена причина смерти Карлин Кипс — скоротечный рак, о котором она ни словом не обмолвилась родным. В ее чемоданах обнаружились болеутоляющие, доступные только по рецепту. Кто их выписывал, Кипсы пока не установили. Майкл почти беспрерывно названивал докторам и кричал на них в трубку. Это было проще, чем ломать голову над тем, почему мать, зная, наверное, что умирает, сочла нужным утаить это от искренне любящих ее людей. В волнении молодые люди вошли в кабинет Монти с растрескавшейся эдвардианской мебелью и сели. Шторы были задернуты. Комната освещалась лишь поленцем, которое горело в камине, облицованным изразцами с растительным орнаментом. Монти выглядел усталым. Мопси глазки его покраснели, грязный жилет болтался незастегнутым. «Прочти», — Монти протянул сыну маленький конверт. Майкл взял его в руки. «Единственное, что мы можем предположить, — сказал Монти, когда Майкл достал сложенный блокнотный листок, — что болезнь вашей матери некоторым образом отразилась на ее рассудке. Это послание лежало на ее прикроватном столике. Что скажешь?» Вытянув шею, Амелия прочла записку через плечо жениха и охнула. «Во-первых, это вряд ли имеет юридическую силу», — сразу же сказал Майкл. «Написано карандашом», — выпалила Амелия. «Насчет юридической силы понятно», — сказал Монти, пощипывая себя за кончик носа. «Дело отнюдь не в этом. Что означает данная записка?» «Она не могла такого написать», — твердо произнес Майкл. «Разве это ее почерк? По-моему, нет». «Да что в ней?» — спросила Виктория и снова заплакала, как почти ежечасно делала последние 4 дня. «Тому, кто найдет эту записку», — стала читать Амелия, по-детски вытаращив глаза и снизив голос до страшного шепота, «после моей смерти завещаю картину Гектора Ип... Ип... что за имя, язык сломаешь? Портрет госпожи Эрзу». «Да знаем мы эту чертову картину», — оборвал ее Майкл и прибавил: «прости, пап». «Миссис Кики Белси», — объявила Амелия с такой торжественностью, словно это были самые значимые в ее жизни слова, и подпись: «Миссис Кипс». «Это не мама писала», — повторил Майкл, — «однозначно. Она бы никогда так не поступила, увольте. Однозначно. Вероятно, эта женщина имела на маму некоторое влияние, о чем мы не знали, и, видимо, давно положила глаз на картину, когда бывала у нас. Нет уж, простите, но это никуда не годится», — подытожил он, хотя его аргументация так и протопталась на месте. «Эта женщина — дьявол, она колдовала, миссис Кипс», — взвизгнула Амелия, чье наивное воображение было засорено самыми цветистыми библейскими эпизодами. «Помолчи, Амми», — процедил Майкл. Он изучил пустой оборот листка, словно там мог оказаться ключ к разгадке. «Это семейные дела, Амелия», — строго сказал Монти. «А ты еще не стала членом нашей семьи. Будь добра держать свои соображения при себе». Амелия потупилась и принялась теребить крестик на шее. Вскочив с кресла, Виктория выхватила листок у брата. «Это мамин почерк, 100%. «Да», — здраво согласился Монти. «На мой взгляд, сомневаться не приходится». «Слушайте, а ведь картина прилично стоит, да? Штук 300 баксов или даже фунтов стерлингов?» — спросил Майкл, ибо Кипсы, в отличие от Белси, не страшились открыто говорить о деньгах. «Да она ни при какой погоде не отдала бы ее чужому человеку. Тем более буквально на днях она вроде как намекнула, что подарит ее нам», — пропищала Амелия, — «на свадьбу». «В общем, да», — кивнул Майкл. «Теперь выходит, что она оставила самую ценную картину в доме практически незнакомому человеку, Кики Белси. Вряд ли». «А больше ничего не было? Например, другого письма?» — в замешательстве спросила Виктория. «Нет», — Монти провел ладонью по блестящей макушке. «Ничего не понимаю». Майкл стукнул кулаком по подлокотнику дивана. «Какая низость! Воспользоваться слабостью тяжело больного человека. Майкл, вопрос в другом. Как мы поступим?» И тут кипсы дали волю своей практичности. Присутствующим женщинам право голоса не полагалось, и они инстинктивно устроились поглубже в креслах, а Майкл с отцом подались вперед и оперлись локтями о колени. «Думаешь, Кики Белси знает об этой записке?» Последнее слово Майкл произнес одними губами, словно вовсе отказывая ей в существовании. «Неизвестно. Прав она не предъявляла. Пока». «Знает или нет, — вспылила Виктория, — она не сможет доказать, верно? У нее ведь нет письменного свидетельства для суда. Вообще ничего. Мы же не хрен собачий, а прямые наследники». Она снова отдалась рыданиям. Это были слезы обиды и раздражения. Впервые смерть, в каком бы ни было проявлении, вторглась в уютные пределы ее жизни. Виктория не могла поверить, что ее постигли настоящее горе и утрата. Прежде во всех неприятностях у каждого из кипсов находилась отдушина. Монти трижды подавал иски за клевету. Майкл и Виктория с детства были приучены храбро отстаивать свои религиозные и политические взгляды. Но тут кому и что доказывать? Здравствующие либералы — дело одно, смерть совсем другое. «Не смей так выражаться, Виктория», — веско произнес Монти, уважая этот дом и своих близких. «Похоже, я уважаю своих близких больше, чем мама, ведь она нас даже не упомянула». Она помахала запиской и случайно ее выронила. Та лениво спланировала на ковер. «Ваша мать», — сказал Монти и замолк. На его щеке дети увидели первую слезинку, упавшую за эти дни. Майкл выступил сильнее. Откинувшись на диванные подушки, издал истошный вопль и захлебнулся сердитыми слезами. «Ваша мать», — снова начал Монти, — «была мне доброй женой, а вам прекрасной матерью. Но в конце жизни она тяжело болела. Одному Богу известно, как она это вынесла. И перед нами», — он поднял записку с пола, — «симптом ее болезни». «Аминь», — сказала Амелия и прижалась к своему жениху. «Амми, прошу тебя», — проворчал Майкл, отпихивая ее. Амелия уткнулась носом в его плечо. «Зря я даже вам сказал», — Монти согнул листок пополам. «Эта записка не имеет никакого значения». «Само собой», — раздраженно бросил Майкл, утираясь предусмотрительно поданным Амелии носовым платком. «Сожги и забудь». Итак, слово было произнесено. В камине громко треснуло полено, казалось, огонь их подслушивал и теперь жаждал новой пищи. Виктория открыла рот, но промолчала. «Верно», — сказал Монти, и, скомкав записку в руке, кинул ее в пламя. «И все-таки надо пригласить ее на похороны, миссис Белси». «Зачем?» — воскликнула Амелия. «Она противная. Тогда на вокзале эта гордячка посмотрела на меня, как на пустое место. Да она вообще растафарианка». Монти нахмурился. Становилось очевидным, что Амелию нельзя назвать тишайшей из христианских дев. «Амми права, зачем?» — сказал Майкл. «Очевидно, ваша мать была до некоторой степени привязана к миссис Белси. Последние месяцы мы часто оставляли ее одну». При этих более чем справедливых словах каждый уставился на первое попавшееся пятнышко на полу. И она нашла себе подругу. Как бы мы ни относились к этой дружбе, мы должны ее уважать. Пригласим миссис Белси. Просто ради приличия, договорились? К тому же она, скорее всего, не придет. Спустя несколько минут дети гуськом покидали кабинет, еще больше озадаченные вопросом, кем на самом деле была та, чей некролог появится на утро в «Таймс». Леди Кипс, обожаемая супруга сэра Монтегю Кипса, заботливая мать Виктории и Майкла, пассажирка Виндраж, неустанная труженица на благо церкви, покровительница искусств.